«Вы свидетель той далекой эпохи, должны знать», — добродушно гудел пан Щепан, одновременно шинкуя внушительным ножом хорошо прожаренного гуся. Обстановка располагала к неторопливым беседам. Снаружи, за деревянными ставнями, шумел дождь. А в комнате было тепло, пылал камин, светились тусклым золотом корешки книг в огромных шкафах и колебались огоньки свечей. Электричества в замке не было. «Признаться, ни в жизнь бы не поверил, что вы один из первых. Меркуриум – мир традиций и редкостного консерватизма. Здесь хорошо помнят историю. Именно историю, а не легенды, которыми она обросла с течением времени. На Земле перед катастрофой зоны чрезвычайного командования располагались в крупнейших городах Российской и Германской империи. Так? Так. Механовирус мог распространиться по довольно широкой полосе, от Рейна до Тихого океана. Вот видите? Естественно, что абсолютное большинство выживших были европейцами, русскими и частично азиатами-монголоидами с востока. Чехия тогда входила в состав Кайзеррейха. Силезию и часть Померании германцы вернули себе после реставрации монархии, а там хватало славянского населения. Сообщество Меркуриума создано выходцами из Центральной Европы. Немцы, поляки, чехи, немного венгров. Большинство были военными. Их не успели эвакуировать. Плюс семьи. Часть гражданских, которым посчастливилось заразиться. А теперь вспомните, кто составлял основной костяк армии Германской империи? Дворянство. Как наследственное, так и титульное, жалованное. Монархия предпочитала опираться на определенное высшее сословие, на урожденную или искусственно созданную после всех революций элиту. Элита и уцелела. Потом началось формирование нового общества, расселение по иным мирам. Хотите, я покажу вам книги, наши хроники. Узнаете много интересного о первом постапокалиптическом столетии. Давайте в следующий раз. Меня гораздо больше интересует, почему Меркуриум стал именно таким. Нарушены все известные законы социального развития. Революция, если угодно. Возврат к архаичной и доказавшей несостоятельность незнамо сколько веков назад общественно-политической формации. В новых условиях прежние схемы не годятся. Изменился срок жизни, а значит и демографическая ситуация. Детей рождается значительно меньше. Численность стабилизировалась. Как думаете, почему нас так мало, всего 2 миллиона с небольшим? Учитывайте, что природа любит баланс, равновесие. Если бы новое человечество плодилось с такой же быстротой, как и наши уважаемые предки, возникли бы проблемы. Но нет. Репродуктивная способность женщин изменилась. Овуляция не чаще, чем раз в 5 лет. Хорошо хоть срок беременности прежний. Вот вам одно из последствий библейского совершенства. То же и с социологией в различных мирах. Каждое сообщество живет так, как ему нравится, и так, как наиболее удобно. Меркуриум остановился на идеальной феодальной схеме. Все люди, Homo sapiens, только дворяне. На полях работают клоны или андроиды. И у вас не возникает моральных терзаний насчет того, что эксплуатировать других разумных существ несколько неэтично? Эти разумные существа изначально запрограммированы на выполнение определенных функций. Нашим клонам-крестьянам нравится пасти коров или выращивать хлеб. Они выполняют эти обязанности с радостью. Но полноценными людьми не считаются? А что? В любом другом феодальном обществе смерды полноценными людьми считались? Они прекрасно живут, в чистоте и сытости, не мыслят ни о чем другом, кроме изначально предназначенного им труда. Кроме того, полноценные люди – это мы с вами, а эти? Они всего лишь рабочая сила, призванная обеспечить элиту всем необходимым. В мои времена вас обвинили бы в социальном расизме. К счастью, мы живем в другие времена. Вы находитесь на Меркуриуме всего 2 часа, а уже делаете далеко идущие выводы. Не судите, да не судимы будете. Помните, кто это сказал?» «Помню. Я не собираюсь судить, пан Щепан. Просто это немного... необычно». «Конечно. У вас совершенно другое мировоззрение. Хотите посмеяться? Сообщество Меркуриума в настоящем виде появилось благодаря шутке, игре. Когда-то здесь хотели построить цивилизацию, почти аналогичную земной. Высокие технологии, обмен информацией. Несколько умников, родившихся уже после катастрофы и воспитанных в духе дворянских традиций сгинувшей империи, решили усугубить эти традиции, довести их, если не до абсурда, то до крайности, кажущейся нелепой. Они предложили: «А давайте поиграем в летописное средневековье со всеми необходимыми атрибутами». «И что они выдумали?» «Очень просто. На базе биофабрик создадим клонов, которые построят нам несколько замков в самых живописных местах. На Грауфе или Юноне 2 нам сделают чудовищ. Мы наденем доспехи и начнем спасать прекрасных дам от людоедов и драконов. Сначала это было всего лишь игрой нескольких десятков маргиналов. А потом начали втягиваться все остальные. Интересно же? Игра с ненулевым результатом, поскольку нет никаких гарантий, что дракон тебя не сожрет». «Ничего себе!» — сказал я и потянулся к серебряному кубку, наполненному вкуснейшим ягодным вином. «Это ж надо было суметь так заиграться!» «Игра со временем превратилась в обыденную жизнь», — усмехнулся пан Щепан. «Людям это понравилось, и понравилось всерьез. У нас несколько тысяч дворянских семейств, 9 стран со статусом королевства. Не надо думать, что все и каждый, сломя голову, гоняются за чудовищами или освобождают девиц из плена. Есть наука, самую малость высокотехнологичных производств, лучшие учебные заведения. Причем изучают там классические дисциплины, о которых в других мирах давно забыли. Философия, схоластика, риторика, христианская теология. Интересующиеся приходят учиться в наши университеты и школы с других планет. Многие остаются очень надолго или навсегда, если принимают правила игры, конечно. Меркуриум может подарить человеку мечту. Идеальное, а не идеализированное средневековье». «Идеальное?» — усомнился я. «Ну хорошо, почти идеальное. Неприятных инцидентов тоже хватает. Здесь каждый найдет свое место. Хочешь быть студентом, содержателем кабака или, прошу прощения, борделя, священником? Хочешь заняться ремеслом или повоевать? Извольте. Достаточно лишь знать законы и выполнять их. Выполнять правила игры, которая, повторюсь, постепенно стала реальной жизнью. Мы уже не мыслим себя без сказочно-мифологического антуража. Это прочно и навсегда вошло в сознание общества, в менталитет. Вы знаете, пан Николай, какой менталитет наиболее силен и стоек? Всегда. Скорее всего, именно социальный». «Неправильный ответ. Мифологический. Нет ничего сильнее атавистических страхов предков, унаследованных нами генетически. Реальны эти страхи или нет? Существовали тысячелетия назад сказочные существа, которых боялись люди, или нет? Это детали. Важно то, что мы воссоздали мифологический мир с помощью биотехнологий наших коллег из других систем. Все искренне полагают, что здешняя чертовщина неотъемлема и обязательна, даже сравнительно бестолковые клоны. Первопоселенцы, второе и третье поколения Меркуриума, относились к этому как к игре, а все следующие уже как к реальности. Я вас рассмешу, но 99% обитателей планеты верят в искусственно создаваемую сказку. А последний процент? Последний процент эту сказку создает. И мы с вами в этом числе. Так что вы имеете сказать по поводу заказа его милости князя университету Граульфа? Давайте обсудим. Давайте. Теперь я понимаю, почему Ева говорила о том, что жители Меркуриума ценные клиенты. Весьма, весьма ценные, пан Николай. Раньше Я не имел никакого представления о понятиях ограниченная разумность, корректированная разумность или управляемая разумность, непосредственно относящихся к живым существам. Век живи, век учись. Утро оказалось солнечным. Мрачноватое настроение, вызванное ночной грозой, улетучилось. Пан Щепан уложил меня спать в гостевой комнате при резиденции алхимика, каковая занимала двухэтажную пузатую башню, нависшую над самым обрывом. Проснувшись и первым делом открыв ставни, я увидел далеко внизу голубую ленту реки, лесистые холмы и очаровательный, но прям игрушечный городок с черепичными крышами и несколькими церквями. У них тут вполне веруют в Господа Бога. Какая-то разновидность католицизма. Щепан упоминал даже про местного архиепископа. Очень надеюсь, что восстановить инквизицию обитатели Меркуриума не додумались. Я в такие игры не играю. Заявились двое слуг, принесли завтрак и новую одежду. Мой наряд был чересчур вызывающий. На Граульфе любят эргономичный костюм и яркие цвета. На фоне беленого холста и темных суконных плащей эпохи неофеодализма я выглядел бы сущим попугаем. Неприлично. Одеждой я остался доволен. Мягкая тонкая кожа, натуральные ткани, только покрой необычный. И пуговиц на курточке 30. Но гораздо больше меня заинтересовала прислуга. Значит, вот какие они, клоны Меркуриума. Что новенького? С легкой развязностью осведомился я у клона, расставлявшего на деревянном столе плошки и чашки. Выглядел он совершенно как обычный человек. Никаких внешних отличий. На своего собрата, застывшего у дверей, клон походил лишь весьма отдаленно. Во время ночной беседы со Щепаном я выяснил, что люди с корректированной разумностью, надо же, и у феодалов политкорректность в ходу, не должны быть одинаковы внешне. Эдак можно с ума сойти, увидев толпу абсолютно идентичных пейзан. Приближение к реальности должно быть максимальным. Хотя я никак не мог разделить приближение и непосредственно реальность. В этом мире вся жизнь игра. Эмбрионы клонов еще до рождения подвергаются РНК-коррекции, что отражается на их внешности, темпераменте и характере. На Земле любой пламенный борец за права человека скончался бы на месте от инфаркта, услышав о столь злодейском попрании означенных прав и циничном надругательстве над всеми возможными и невозможными общечеловеческими ценностями и свободами личности. Клоны все-таки разумны, хоть и ограниченно. А мы даже к андроидам относились как к полноценным людям. Жуть берет, честное слово. Умельцы с Меркуриума запросто создали еще одну человеческую, скорее псевдочеловеческую расу, расу прислуги, и не испытывают никаких угрызений совести. Так, мол, и надо, все довольны. Вот и объясните, почему по социальной шкале планета набирает 10 баллов. Настоящие люди обеспечены всем, а не настоящие на них пашут. Впрочем, лезть в здешний монастырь со своим уставом я не собираюсь. Это не мои проблемы. «Сегодня отличная погода, сударь», — вежливо сказал клон. «Пан Щепан просил передать, чтобы вы после завтрака спустились вниз в лабораторию. Если угодно, я вас провожу». Есть не хотелось. Я выпил горячий травяной отвар с медом, игравший здесь роль утреннего чая, прожевал кусочек холодного мяса, вытер руки услужливо поданным полотенцем и встал со стула. «Пойдем, покажешь, что где находится. Ночью я ничего толком не разглядел». Для начала прогулялись на двор и посетили удобства. Вполне цивильные удобства, замечу. Неистребимый аромат выгребной ямы присутствует, но не раздражает. Они про канализацию нарочно забыли? Ради исторической достоверности? Точно психи. Замок, сложенный из огромных базальтовых глыб и желтоватого кирпича, нависал надо мной слегка угрожающе. Очень внушительная постройка, прямо-таки эпическая. Попозже надо будет осмотреть крепость более детально. К естественным запахам двора примешивалась и откровенно химическая вонь. Тянула со стороны пристроек, расположившихся у подножия башни. Спросил у клона, чем пахнет. Получил четкий ответ. Ихняя милость колдун или его подмастерья опытами занялись с утра пораньше. «Колдун?» Я произнес это слово вслух, пытаясь взять в толк, что конкретно имеет в виду слуга. Весело они тут живут, дышат полной грудью, что называется. Впрочем, какой феодализм без колдовства? Клонам вход в лабораторию был запрещен. Мне лишь указали на нужную дверь. Вошел и раскрыл рот. Вот это антураж! Это я понимаю. Хоть кино снимай. Ряды колб и реторт на длинных столах полыхают синим огнем горелки, булькают отвратительным видом и запахом жидкости. На полках коллекция разнокалиберных хрустальных шаров и каких-то амулетов. Чучело крокодила под потолком. Пучки сушеных трав. Черепа неизвестных мне животных, которых при жизни вполне можно было назвать чудовищами. Стопки зачитанных фолиантов на полу, креслах и подоконниках. Неподъемные тома в деревянных обложках с золотыми и цветными камушками. Нравится? Пан Щепан в берете с пером и фартуке вынырнул из-за стойки и расплылся в довольной улыбке. Все гости из других миров слегка ошалевают, увидев эдакую красотищу. Но зачем? Я бессильно опустился на лавку и с трудом подавил смех. Каков глубинный смысл этого балагана? Философский камень ищете? Ничего подобного. Обстановка бесспорно архаичная, но под внешним камуфляжем прячется вполне современная техника. Отсюда мы наблюдаем за обстановкой в радиусе до 1000 километров. Прислеживаем за вашими кошмарными творениями. Почему же кошмарными? Обиделся я. Знаете, сколько с ними возни? Гораздо лучше, чем вы, фыркнул пан Щепан. Я учился на Граульфе и не имею особых предрассудков. Но остальные-то верят, причем искренне. Некоторых ваших питомцев вполне можно приравнять к биологическому оружию массового поражения. Я знал, о чем говорил пан. Полночи условия нового контракта обсуждали. Заказец был порядочный. Самый крупный за последние годы. В университете постоянно вздыхают насчет того, что неофеодальные миры можно по пальцам пересчитать. Нормальные-то люди нашими экспериментальными образцами мало интересуются. То ли дело мифологический менталитет, требующий драконов, мантикор, метацеплинариев и прочих безобразных страшилищ, которых мы поставляем оптом и в розницу романтическим идиотам. Биоскульптура – наука перспективная. «Пан Щепан, как вы отнесетесь к одной маленькой просьбе?» – решился я. «Можно пожить у вас подольше? Хотелось бы освоиться, приглядеться». «Правила игры, друг мой!» Помощник алхимика покосился на меня хитро. «Правила игры! Будете ходить в церковь на мессу? Кланяться его светлости? Бузить в кабаках с вагантами?» Последнее мне особенно нравится. Оставайтесь, только предупредите Еву. Ваша помощь в работе с новыми образцами будет незаменимой.